который спускался по внутреннему трапу, покрытому красной дорожкой. «Вы уже разыскали бар?» — спросил Медрана. «Он здесь, наверное, рядом со столовой». «К сожалению, в одном зальчике я обнаружил фортепиано. Правда, всегда есть надежда оборвать ему струны. Или так расстроить, что любая музыка будет звучать, как произведение Кренека». «Ого-го!» — сказал Медрана. «Вы бы вызвали гнев моего друга Хуана Карлоса Паса». «Мы бы быстро помирились», — сказал Рауль, «с помощью моей скромной коллекции пластинок додекафонической музыки». Медрана с любопытством посмотрел на него. «Ладно», — сказал он, — «видимо, будет все лучше, чем я предполагал. Нельзя начинать пароходное знакомство с таких разговоров». «Я тоже так считаю. До сих пор я беседовал в основном на метеорологические темы с небольшими отступлениями об искусстве курить. Ну что ж, пойду познакомлюсь с этими залами наверху. Возможно, найду там чашечку кофе». «Найдете. И превосходного. До свидания. До завтра». «До завтра», — сказал Рауль. Медрана разыскал свою каюту в коридоре левого борта. Чемоданы лежали неразобранные. Но, скинув пиджак и закурив, он стал бесцельно слоняться по каюте. Может быть, это как раз и называется счастьем? На маленьком письменном столе лежал конверт на его имя. В конверте он нашел открытку с приятными пожеланиями от Маджента Стар, расписание завтраков, обедов и ужинов, распорядок дня на борту и список пассажиров с указанием занимаемых ими кают. Так он узнал, что рядом с ним поселились Лопес, семейство Треха, Дон Гало и Клаудио Фрейре с сынишкой Хорхе. У них у всех были нечетные номера кают. В конверте также лежал листок, в котором на французском и английском языках доводилось до сведения господ пассажиров, что по техническим причинам будут закрыты двери, ведущие в помещение на корме, и высказывалась просьба не нарушать правил, установленных судовой администрацией. «Черт возьми!» — пробормотал Медрана. «Даже не верится». «А почему бы и нет? Был же Лондон, инспектор, Дон Гало, черный автобус и почти тайная посадка. Так почему не поверить в то, что среди дюжины выигравших лотерею оказалось два преподавателя и учащийся из одного колледжа? Но еще более удивительным казалось то, что в коридоре парохода можно было запросто говорить о музыке Кренека». «Тут не соскучишься», — сказал Медрана. Малкольм несколько раз мягко качнула. Медрана без всякой охоты принялся разбирать свой багаж. С симпатией подумал о Рауле Коста, вспомнил остальных. Если как следует приглядеться, компания подобралась неплохая. А весьма явное различие позволяет с самого начала определить две дружеские группировки. В одной, несомненно, будет блистать рыжеволосый поклонник танго, вторую же возглавят поклонники Кренека. А в стороне, никому не примыкая, но вникая во все, будет раскатывать на четырех колесах Дон Гало, своего рода саркастический, ехидный наблюдатель. Нетрудно предугадать, что на время путешествия между Доном Гало и доктором Рестелли могут возникнуть вполне приемлемые отношения. Юноша с черной челкой будет метаться между молодежью, столь удачно представленной Атилой Пресутти, и Лусио, и более солидными мужчинами. Робкая юная пара будет непрерывно принимать солнечные ванны, фотографироваться и допоздна задерживаться на палубе, чтобы считать звезды. В баре будут вестись разговоры об искусстве и литературе, и, возможно, путешествие не обойдется без любовных интрижек, охлаждений, мимолетных знакомств, которые обычно кончаются в таможне обменом визитными карточками и дружеским похлопыванием по плечу. В этот час Беттина, должно быть, уже узнала, что он покинул Буэнос-Айрес. Прощальная записка, которую он оставил у телефона, без околичностей сообщала о разрыве их любовного союза, начавшегося в Хунине и затем продолжавшегося в столице с вылазками в горы и на побережье Мар-дель-Плата. В эту минуту Беттина, вероятно, говорила: «Я рада, И действительно она обрадуется.